А я смотрю, что-то до боли знакомое. Наклонился над креслом, где вышивка лежит, вижу, клубочек, нить синяя, пушистая, клубочек в уголке кресла приткнулся, незаметно так, синяя, синяя, а, точно такую нитку я, тогда еще дурак дураком после переноса в этот мир, на месте преступления нашел, с ветки снял, в платок завернул и в ящик с уликами сунул, вот же ж елки зеленые, схватил клубок, к выходу метнулся, у мольберта вдруг затормозил, опять дежавю. У мольберта на столике кисточки в кувшине стоят, тонкие, потолще, разные. Самые толстые стоят отдельно, плоская и круглая, а плоская черной краской измазана. Видно, что почистить ее хотели, да только до конца не оттерли. Ну ничего себе, улики. Схватил я кисти в пучок, мольберт ухватил до комплекта, в другой руке клубок с вязанием, и по лестнице вниз поскакал. Там уже доктор возле госпожи Филиновой хлопочет. Нюхательную соль подносит из полиции и ругается, все как я и думал. Матвея уже во двор увели, в машину сажают. Филинову лакей Сенька пальто подает, трость принес, шапку. Слуги суетятся, туда-сюда носится. Я к полицмейстеру подошел, а он с главой общины переругивается. Ну, как переругивается, культурно очень. Эльф с глазами змей, весь прямой как палка. Шипит, господин Домикус будет поставлен в известность, мы будем вынуждены донести до сведения в столицу. Иван Витальевич ему отвечает, имеете право, ваше сиятельство, жалуйтесь на здоровье, только и у нас служба государева, никак не можем послабление сделать ни для кого. Я скромненько рядом встал, жду, пока на меня посмотрит, нет, не смотрит. Полицмейстер глянул краем глаза, отвернулся, а у самого рука на трости сжалась, аж пальцы побелели. Злится полицмейстер, очень злится, сразу видать. Я повернулся боком, клубок синих ниток эдак невзначай показал, кашлянул. Даже эльф ко мне повернулся, глаза ледяные на меня уставил, как буровом просверлил. Полицмейстер глянул на меня, на улики, зубы оскалил, да как гаркнет. Семен, готова машина, едем. Доктор, больную свою забирайте, в коляску ее и в клинику для скорбных духом везите. Под присмотр, господин Филинов, вы с нами, да поживее. Повернулся, оглядел всех, не хуже эльва, и сказал, все вон пошли, дом опечатан, на выход, с вещами. Повернулся и к двери пошел, госпожу Филинову под руки подняли, повели. Филинов в пальто и шапке к выходу двинулся, за ним Сенька лакей с чемоданом. Слуги все забегали, в дверь ринулись, меня толкают со всех сторон, а я стою, в руках улики, смотрю им вслед, с места сойти не могу. В дверь видно, как Матвея в машину сажают, руки за спиной связаны, голова мотается, зубы в оскаленном рту блестят. Перед глазами картинка. Снег, ограда, дом трехэтажный. Камни вокруг клумбы дорожкой выложены. И кто-то мне руки выкручивает. Дежавю. Глава 34. Выехали мы из ворот, прямо свадебный кортеж. Впереди машина полицмейстера тарахтит, в ней сам Иван Витальевич. Руки на трости сложил, суровый такой, с ним пара полицейских покрепче и Матвей, связанный как колбаса, сразу за машиной коляска, запряженная белыми лошадьми, главного льва везет, за львами катит карета госпожи Филиновой, вороны бодро стучат копытами, радуются прогулке, в карете жена босса, рядом с ней врач, у врача лицо озабоченное, на коленях саквояж медицинский стоит наготове, хозяйка глаза прикрыла, дремлет. Похоже, сама не понимает, что делается и куда ее везут. С ними вместе пара служанок, одна из них Верочка. У Верочки на коленках собачка стриженная сидит, хозяйкина любимица. Дальше уже мы катим, с боссом во главе. Прохор рядом с кучером, в коляске сам Филинов, рядом с ним я, там, где раньше Матвей сидел. С нами гоблин-фотограф устроился. Места ему в машине Ивана Витальевича не хватило, там здоровый полицейский уселся. Чтоб Матвея держать, не гоблин же это делать будет, Сенька лакей на запятках сидит, там же позади чемодан с вещами прикрутили, я сижу весь оружием обвешанный, на поясе палаш офицерский, да еще два револьвера, свой и капитана, никто у меня оружие отобрать не озаботился, а сам я предлагать не стал, на повороте повозка полицейская осталась стоять, во дворе еще народ суетится, ворота закрыли, дом опечатали. У соседних особняков за оградами и на дороге народ толчется, глазеют, версиями обмениваются, помирают от любопытства. Еще бы, такое зрелище не каждый день увидишь. Сам полицмейстер и главный эльф прикатили, с кучей полицейских. сюда сами по себе, а обратно, с хозяевами дома, то ли в гости везут, то ли в острог, в подвалы темные, как тут не подлазеть. Проехали мы поворот, где парк в лес переходит, лошадки всхрапнули и бодрее побежали. Думаю, если там такая нечисть бродит, понятно, чего они пугались. А мой босс Филинов оглянулся назад, на дом свой опечатанный, потом на машину полицеймейстера посмотрел, где Матвея везут, на карету, где жена его, говорит, не знаю, что за дела творятся, но кто-то за это ответит, ох, ответит, дай только до города доберусь, а я думаю, если он тот самый рыбак, то мало никому не покажется, только вот незадача, главный убийца-то у него, выходит, Матвей, а он с катушек съехал, как бы босс меня на его место не назначил, вон, рядом усадил, оружие опять же его, Матвея, говорю, странно. Неужто капитан всегда такой был, не замечал за ним, не был он такой, рявкнул Филинов, стукнул тростью, все аж подпрыгнули, я деньги платил, сверху накинул, на заклятие, сидит отдувается, потом говорит, задумчиво так, в полку было дело, конечно, зато и пострадал, мы тогда стояли в поселении, жара, тоска и народы кругом, вот он к порошку и привык, на руку насыплет и нюхает. Кокаин, говорю, что ли, это сейчас так называется, Филинов морщится, будто гадость пожевал, у нас его кок называли, через это едва на каторгу не отправился капитан, кок габы привозили, деньги брали за него, капитан деньги из полковой кассы взял, думал, отдаст, да не случилось, так он габа, что деньги с него требовал, зарубил и прикопал, думал, не найдут, так он убийца, говорю. Как же он от каторги отвертелся, Филинов усмехается, замяли дело, габа убить, не страшно, потеря чести, вот преступление, вступились за него, офицер боевой был, я, когда его к себе на службу брал, сказал ему, Матвей, чтоб тише воды, ниже травы был, мне головная боль ни к чему, вызвал стряпчего, как давеча к тебе, сверху денег накинул, заклятие наложили, смирный стал Матвей, что ягненок, вот я и думаю, с чего опять-то, а снять его нельзя, заклятие, спрашиваю, тут на меня все обернулись, и Прохор, и даже кучер, а гоблин, что с фотоаппаратом в обнимку сидел, глаза округлил и языком подсокал, типа, ну ты и спросил, снять, Филинов головой покачал, шутить изволишь, ваше благородие, это заклятие как клеймо, каким скотину клеймят, раз наложили, до смерти будет с тобой, ты не знал разве, я плечами пожал. Говорят, старший эльф все может, старшему эльву посрать на нас, отрезал Филинов, видал, какой он, ему хоть весь ты в клеймах будь, он и носом не поведет, молчи уж лучше, ну я и замолчал, и правда, странно все это, наконец город впереди показался, солнце уже низко висит, купола храмов багрянцем окрасились, сверкают, у перекрестка все остановились, карета хозяйки, воронами запряженная, поворачивать стала, в клинику. Мы недалеко встали, Филинов из коляски вышел, к доктору направился, пошептаться. Я с другой стороны подбежал, Верочку окликнул. «Дайте собачку», — говорю, «Вера Афанасьевна, зачем вам бусинка?» — спрашивает Верочка, а сама на меня смотрит, будто сказать что-то хочет, но при всех боится, или от меня чего ждет. «Это хозяйкина собачка, в клинике нельзя с животными», — отвечаю. «Порядок такой, вон, хоть доктора спросите, он подтвердит». Верочка глянула на доктора, он с Филиновым говорит, «Важный такой, суровый, на хозяйку, та вообще в шоке», и кивнула. «Собачонку мне передала, а сама покраснела, волнуется». «Не беспокойтесь, Вера Афанасьевна, говорю, у меня целее будет». «Ах, я не о том волнуюсь, Дмитрий Александрович», отвечает она в сердцах, отвернулась от меня, выпрямилась, не смотрит больше. Не поймешь этих девчонок, сама же с боссом в постели кувыркалась, планы на его дом строила, а теперь обижается. Взял я собачонку и в коляску обратно уселся. Вороны и тронули с места, доктор свою больную в клинику повез, а мы дальше покатили. Впереди башня с часами показалась, за башней замаячил белый шпиль эльвийского храма. Даже издали видно, вокруг народу полно, всю улицу перегородили. Часы на башне, бом-бом-эм, народ впереди забегал. Руками замахал, что-то странное, вроде праздников никаких нет, и людей возле храма эльвийского столько не бывает, смотрю, а там городовые вокруг, даже приставы собрались, сам Викентий Васильевич, заместитель полицмейстера, тоже здесь, машина с полицмейстером притормозила, к ней тут же рысью подбежал полицейский, Бургачев, мой бывший начальник. Бургачев весь взмыленный, как конь, говорит, а сам аж заикается от волнения. Ваше высокородие, беспорядки, ваше высокородие, докладывай. Иван Витальевич выпрямился на сиденье, лицо суровое, глаза горят, прямо генерал на поле битвы. Да по делу, ваше высокородие, беспорядки. И народа хоронили, что недавно в цеху Филинова погиб. Сегодня в храм понесли, за упокойную читать. И народы набежали, от трех десятков и больше. Потом еще прибыли, около четырех десятков. Двое на паперть вышли, стали бунтарские речи говорить. И народы слушать их стали, крик начался. Меж ними замечены воровские элементы. Воры эти стали и народов мутить, бумажки раздавать с мятежными словами. Городовой один листок отнял, так арги его стали ногами охаживать, еле отбили. Бумагу, рыкнул полицмейстер. Бургачев протянул листок. Иван Витальевич бумажку вырвал, пробежал глазами. Зам полицмейстера сюда. Викентий Васильевич уже здесь оказался, вслед за Бургачевым. Начальник ему, как допустили. Мы этого ждали, отвечает зам. Я накануне докладывал, возможны беспорядки. Возможны. Полицмейстер на сиденье приподнялся, на зама смотрит, сожрал бы. Почему до сих пор не разогнали? Где особая часть? Особая часть в боевой готовности, докладывает заместитель. Сам стоит, выпрямился, будто кол проглотил, лицо каменное. В ожидании распоряжений, велено было ждать приказа губернатора. Что губернатор? Полицмейстер спрашивает, а сам тон сбавил, как на стенку наткнулся. Его сиятельство господин губернатор приказали вас дождаться, отрапортовал зам. Полицмейстер зубами скрипнул. Вот как, меня ждете? Пристукнул тростью. Вестового срочно, в особую часть. Сей же час, чтоб сюда шли, оцепление усилить. Привлечь тех, кто в запасе. Заместитель, слушаюсь. И спросил, из запаса всех брать, на ваше усмотрение, буркнул полицмейстер. Я за вас думать должен. Заместитель полицмейстера отошел, команды раздавать стал. Все забегали, толпа кричит, часть людей, то есть и народов, от храма вверх по улице пошла. Городовые их не пускать стали, так сразу драка началась. Аж зубы во все стороны полетели, с кровавыми соплями. Городовых не так уж много, а арги, ребята здоровенные. Тут Иван Витальевич скомандовал отъезжать. Шофер баранку крутанул, машина зафырчала и в сторону свернула, к дому губернатора. Мы тоже тронули и в соседнюю улочку повернули. Филинов велел кучеру к гостинице править, в номерах пересидеть, пока суд да дело. А коляски с главой эльвийской общины уже и след простыл. Пока мы на беспорядке глазели, эльвы под шумок укатили, от греха подальше. В гостинице Филинов потребовал лучший номер. Мне буркнул, со мной будешь, вместо капитана. Вон, на диванчике располагайся, и выбрось шавку. Еще мне в номере блох не хватало. Черт, куда собачку девать? Побежал я к администратору договариваться. Бегу, а сам думаю, мне-то что делать? Хозяйку в больничку упекли. Матвея сейчас в подвал полицейский бросит, и все, убийца пойман, убийца невменяем. Всем спасибо, все свободны. Не так я себе это представлял. Смотрю, внизу гоблин стоит, тот самый, что с нами ехал. Про него, видать, начальство забыло в суматохе. Я, к стойке администратора, а гоблин меня перехватил, взял за рукав двумя пальцами, покашливает. Господин Дмитрий, на пару слов можно вас, и глазами в сторонку косит. Отошли мы к выходу. Гоблин по сторонам посмотрел, вытащил листок бумаги. Листок свернут очень плотно, в несколько раз, так просто и не разложишь. Вам послание, господин стажер, от начальника. Вы знаете, от кого? Разворачиваю, смотрю, сверху написано. Дмитрию Найденову, стажеру сыскной части, в собственные руки. Это что, от Викентия Васильевича? Спрашиваю. Гоблин кивнул. Во как, интересно, с чего это мне записки через гобов слать начали? Хотя что я удивляюсь, вон что на улице делается. Некогда шефу всяким стажерам вестовых посылать да тайные встречи организовывать. А гоблин, как ни крути, на полицию работает, с полицмейстером в одной машине ездит. А я уж думал, про меня забыли. Когда Викентий Васильевич у машины стоял, полицмейстер приказал ему взять людей из запаса. Ну, думаю, сейчас скажет, вот и этого возьмите, дело-то уже сделано. Нет, даже не взглянул никто. Хотя шеф, когда задание давал, твердо сказал, быть под прикрытием, пока другой приказ не поступит. Никакой самодеятельности. Значит, вспомнили все-таки стажера найденного. Так, что мне шеф пишет? Читаю. Ничего себе. Нет, рано тебе в оцепление, господин стажер. Свернул я листочек, на гоблина посмотрел. Спрашиваю. На словах ничего мне передать не велели? Тот молча головой помотал, улыбнулся. Дотронулся пальцами до края шляпы, типа попрощался, и пошел из гостиницы. Ну что, Димка, долг зовет. Послужим государю и делу правопорядка. Глава 35. К назначенному месту я пробирался окраинами, по темным улочкам и переулкам. Хорошо, хоть город изучил, пока под прикрытием работал. Не то бы заблудился и вовремя не успел. В записке от Викентия Васильевича было сказано, быть на месте к указанному часу. Если никого не окажется, ждать. Место знакомое, там мы с Альфридом и нашими товарищами по банде встречались, прежде чем грабить идти. Еще сказано было, что нужно дождаться прихода полуэльфа и выведать у него все, что только можно. Разузнать имена, фамилии, клички, адреса его сообщников, через которых он дела ведет. А после, выяснив все досконально, повязать. Сам Альфред должен явиться непременно. Его вызовут запиской от моего имени. В записке будет, что я согласен отдать собачонку с драгоценным камнем на ошейнике, что хочу денег и побольше. Полуэльф поверит, явится навстречу, и тут уж надо не сплоховать. Зато после этого моя служба по выявлению преступников будет окончена, и я смогу с чистой совестью и чувством исполненного долга вернуться в полицию, с торжественным вручением погон, наградной медалью и всеобщим уважением. Чего еще желать-то? Вооружился я самым лучшим образом. Два револьвера, а под шинелью на поясе, офицерский палаш, у Матвея взятый. Хотя никому не советую так палаши носить, жутко неудобно. В одном сериале, помню, мужики с мечами бегали, головы друг дружке рубили, чтобы силу получить и одному остаться. Так эти мечи, и не такие, а здоровенные, чуть не в 1,5 метра длиной, вытаскивали непонятно откуда. Вжик и катана в руке. Кино, блин. Для верности я еще в карман кастет положил. Точнее, гасила на цепочке. Мало ли что. Пришел. Место для встречи. Дворик заброшенный, за кривым домом. Кругом заборы, слепые окошки и вокруг никого. Темно уже, в переулках вообще как в яме какой, только ноги ломать. На центральных улицах хоть фонари горят, а тут хорошо, если откуда-нибудь огонек посветит. Подкрался я осторожненько, за угол заглянул. Есть там кто? Нет, темнота одна. Прислушался, тихо. Посвистел условным свистом. Через пару секунд слышу, отозвались. Наш свист, только мы его знаем, наша банда. Руку на револьвер положил, прошел во дворик. Есть здесь кто? Спрашиваю. Это ты, Дмитрий? Голос Альфреда. Откуда? Не поймешь. Да, я. Ты где? Собаку принес? Озираюсь, не вижу никого. Слушай, я не в прятки играть пришел, говорю, выходи, поговорим, как брат с братом. Засмеялся Альфред, аж всхлипывает от смеха, потом говорит, ладно, как с братом. Смотрю, тени зашевелились, от стены дома отлепились, вышел Альфред, и не один. С ним мои товарищи по банде появились, орк и гоблин. Гоблин малость прихрамывает, отощал сильно, но живой. Вот как ему магия лечебная помогла. Орк за ним идет, улыбается, рад меня видеть. Альфред рядом с ними встал, руки развел в стороны, показывает, что нет в них ничего. Говорит, что же ты, друг Дмитрий, с оружием пришел? Никак, боишься нас? Что же товарищи своих боятся? Отвечаю, мы теперь, считай, одна семья. Вижу, орк еще больше заулыбался. Гоблин молча кивнул, но видно, что согласен. Ближе к делу, Дмитрий, говорит полуэльф, где шавка? Где наши деньги? Собачка здесь, за углом привязанная, отвечаю. Только я ее тебе не отдам, пока ты мне всю правду не скажешь. Какую еще правду? Рычит Альфред. Не тяни кота за яйца, атакую. Ты нас всю дорогу в темную разыгрывал, как лохов последних. Мы за тебя кровь проливали, а ты что? Денежки взял и свалил в туман. Если мы с тобой друзья-товарищи, так давай, говори, как на духу. Сколько тебе за камень обещали? Какая наша доля? Чтоб все по чести. Смотрю, орк с гоблином закивали дружно, согласны со мной. Зачем полуэльф их сюда притащил, знает ведь, что они на моей стороне, или не знает? И да, хорошо бы еще знать, куда нашу долю поверни вложить, давлю на него. У тебя вон знакомцы есть, даже за границу камень могут переправить. Мы тоже хотим в деле быть, как товарищи. «Как товарищи?» – спрашивает Альфред. «Как товарищи?» – говоришь. А сам улыбается злобно и зубы свои эльфийские показывает. «Того гляди, укусит». «Да», – отвечаю. «Так что давай, не тяни кота за причиндалы». «Сам сказал». Полуэльф гоблина отодвинул. Ко мне шагнул, пригнулся, в глаза глянул по-змеиному. «Полицейский нам не товарищ. Предатель ты, тварь последняя. Сколько тебе твоя полиция платит за наши шкуры?» Орк с гоблином переглянулись. Тоже ко мне шагнули. «Ой, Димка-стажер, что-то не так пошло. Ты что-то путаешь, друг Альфред», — говорю. А сам отступаю потихоньку. Их трое, я один. «Откуда такие мысли?» «Думал, я не узнаю», — шипит полуэльф. «Да, у меня друзья есть», — рассказали. «На том свете узнаешь, кто. Держи его, братцы». Я отскочил, револьвер выхватил. Да поздно. Метнулась гасила в руке орга, вспышка и все. Упал я на спину, лежу. Шевельнуться не могу, в глазах плывет, ноги не слушаются. Слышу сквозь шум в ушах, как орк говорит. «Прости, господин Дмитрий, я думал, ты друг, а ты не друг. Альфред друг, он денег даст, мне даст, Габу даст. Альфред надо мной смеется. Не сомневайся, дам денег. Вот только гнеденыша этого прикопаем, и сразу. Ну все, Димка, конец тебе пришел. Альфреда уже не уболтать. Откуда он узнал? Как не вовремя. Поднять бы руку с револьвером. Хоть пальнуть напоследок, чтоб не зря. Нет, не получается. Подождите, гоблин рядом стоит, в темноте глаза кошачьи блестят. Может, ошибка какая? Господин Дмитрий мне помог, рану мою лечил, полиции не сдал. Да ты что, Гоби, фыркает полуэльф. Он тебя лечил, чтобы ты на плаху здоровенький пошел, чтобы муки принял, посильнее. Замолчал гоблин, задумался. Вот же тварь Альфред, видать, по себе судит. Ладно. Посмеялись и хватит, голос полуэльва, пора, кончай его, задрожал я, хотел в глаза смело посмотреть, как герои в кино, когда их к стенке ставят, мне глаза не завязывать, нет, не смог, зажмурился, жду удар сердца, еще удар, тук, тук, ну, слышу, шум какой-то, возня, рядом закричал кто-то, будто кошки хвост отдавили, забегали, затопали, забор затрещал, да что такое, кое-как пошевелился, голову повернул. Тут на счастье луна из-за тучки выбралась. Немножко светлее стало. Рядом ноги затопали. Подошел кто-то, остановился. Голос знакомый. «Ну что, стажер, зашибли тебя. Лежи, лежи, не вставай». Поморгал я, приподнялся чуток. Вижу, стоит надо мной человек. Здоровый такой, в плечах широкий, коротко стриженный. В одной руке шляпа-котелок, в другой ножик длинный, прям мачете. Человек этот рукой, в которой шляпа, лоб утирает, рукавом. Увидел, что я смотрю на него, улыбнулся. «Здравствуй еще раз, студентик. Что, болит головушка?» «Ничего, сейчас полегчает. Елки зеленые, да это же мордатый шофер, который полицмейстера возит. Он-то здесь откуда?» А шофер лоб утер, шляпу котелок на голову нахлобучил и говорит. «Ты не бойся, больно не будет. Я ведь тоже школу полицейскую окончил, как ты, только раньше. Что?» «Капитан Сурков служит еще, кобель старый, как помрет, ты ему привет передай от меня, хе-хе», усмехнулся шофер, ножиком покачал, «а ты молодец, стажер, шустрый малый, умен не по годам, еще бы немного, и до точки докопался, хотел я тебя к нам завербовать, да вожак против, зол он на тебя, сам не знаю, почему, не судьба уж прости», шофер огляделся по сторонам, кивнул сам себе. «С дружками я твоими разобрался, всех положил, как поросяток, хе-хе, славное жаркое будет, ну а ты не обессудь, с тобой велели не цацкаться, под нож пущу, со всем уважением, подожди, хриплю, постой, скажи хоть напоследок, кто убийца, кто рыбак, Филинов, ты на него работаешь?» Захихикал он, мерзко так, аж от смеха трясется, «ты меня с Матвейкой не путай, мы с ним хоть в одном полку служили, но ему до меня, как до Сибири пешком. Ладно, заболтались мы с тобой. Прощай, стажер». А сам нож перехватил покрепче и ко мне наклонился. Глава 36. Ну все, вот теперь точно конец. От страха руки у меня маленько задвигались, в глазах прояснилось. Поднял я свой револьвер, что возле меня лежал. Не успел, только поднял. Шофер-оборотень по руке мне ударил, да еще небрежно так, не глядя. Револьвер отлетел куда-то в темноту, на землю шлепнулся. «До встречи в аду, приятель», — сказал шофер. Посмотрел мне прямо в глаза, ножик свой острием вниз повернул, в сердце нацелил, а взгляд у самого пустой стал, ни одной мысли. Бахнул револьвер. Мой убийца вскрикнул, выронил нож. Револьвер бахнул снова, но шофер уже откатился в сторону, очень быстро. Подпрыгнул, снова перекатился. Я его из поля зрения потерял, так он крутится. Поднялся на карачки, сам шатаюсь, земля подо мной плывет. Чертов орк со своим гасилом. Луна то выходит, то за тучку обратно прячется. Слышу, возня, удары, хрип, ругань. Ох ты, думаю, это шофер кого-то из моих не дорезал до конца. Или на помощь прибежали. Но нет, кто прибежит, нет здесь никого, кроме нас. Помочь бы своему неожиданному другу, но не могу. Руки трясутся, земля качается. А в темноте, да в такой куче мали не разобрать, кто где. Луна показалась краешком, осветила дворик. Вижу, на земле двое ворочаются. Шофер сверху оказался. Выхватил откуда-то из-под штанины нож, короткий, острый, и давай тыкать в того, кто под ним. Тыкал без передышки, пока тот, внизу, не затих. Убийца на ноги поднялся, отдувается. Шляпу свою потерял, пальто сбилось. Повернулся ко мне, все веселье пропало. Не улыбается больше. Вот как сейчас будет, стажер. Хабар вы не поделили, сцепились. Ты парень ловкий, их троих положил, но и они тебя пришили. Помер ты от ножевого, кровью истек, помощи не дождался. Разозлил ты меня, студент, не жди легкой смерти. Ухватил шофер меня за шкирку, ворот вывернул, приподнял как щенка, и ножиком своим меня в бок ударил. Я вскрикнул, больно, не передать словами. По ребрам огнем ожгло, в глазах вспышка света, а шофер вдруг тоже вскрикнул и ворот мой отпустил. Отскочил, шипит, ругается. У меня от боли и страха силы вернулись. Не совсем, но я все же поднялся, отбежал на пару шагов. Смотрю, убийца мой вертится, ногой дрыгает. А на ноге у него висит собачонка мелкая, стриженная, в попонке. Бусенька. Я ведь ее правда с собой привел, привязал неподалеку. Для убедительности, и потому что администратор вредный попался, не захотел войти в положение. Неужто отвязалась? Не стал я стрелять. Побоялся промазать, вытащил палаш из-под шинели, шагнул к убийце и ткнул его в бок, между ребер, целил в бок, попал в спину. Шофер на месте не стоял, мишени с себя не делал, вертелся, собачку с ноги стряхивал. Ударил я его, он замер на мгновение и ко мне повернулся. Палаш у меня из руки выдернулся, на землю упал. Вот черт, не умею я с холодняком работать. Сюда бы Егора, дружка моего реконструктора, он бы смог. Шофер с ноги пробил мне в живот, я отлетел, а он молча подобрал палаш и собачку к земле пригвоздил. Слышу, взвизгнула она, ногу ему отпустила, а убийца ко мне прыгнул, клинком выпад сделал, прямо в живот. Быстро так, глазом не уследить. Я чуток повернулся, палаш мне шинель вспорол, рука убийцы в меня уткнулась, я ее ухватил, а сам продолжил движение. Кувыркнулся шофер носом в землю, я ему ногой по затылку, хрясь. Тут же второй револьвер выхватил, первый искать некогда, и пальнул в спину, лежащему, в спину. А выстрела нет, забыл предохранитель снять. Я же не стрелял ни разу из него, хоть перед Матвеем хвастался, что умею. Секунда, а шофер уже перекатился, меня на землю сбил, и набросился, пытается оружие выхватить. Тяжелый, гад, ловкий. Я ему по башке рукояткой, он за руку меня, хвать. Вот-вот оружие отнимет. Я пальцы разжал, револьвер из руки у меня выпал, и никто его ухватить не может, ни я, ни он. Крутимся на земле, и ни у кого одолеть не получается. Не зря его в школе полиции обучали. Слышу, над ухом виск, скулеж, и мокрое, горячее, соленое на лицо капает. Бусенька подскочила, видать, не убил ее гад, ранил только. Собачка рыкнула и в ухо убийцы вцепилась. Зубки маленькие, зато острые. Рвет его, рычит сквозь зубы, озверело совсем. Чуточку отвлекла убийцу, но мне хватило. Ткнул я ему пальцами в глаза, коротко, но сильно. Попал. Он всхрапнул, захват ослабил. Тут я извернулся, ухватил его, и на удушение. Помню, вколочено в меня тренером, держи нежно, но крепко, как где как рыбу за жабры. Не отпускай, но и вырваться не давай. Удавить можно, но не нужно. Давлю. Захрипел он, задергался. А я давлю, не останавливаюсь. И одна только мысль в голове вертится. Если отпущу хоть на секунду, все опять начнется. Троих товарищей он убил, а после меня убьет. И собачонку Буську не пожалеет. Сколько времени прошло, не знаю. Разжал я руки, не шевелится он. Встаю, а сам шатаюсь, в глазах искры бегают. Пошатнулся, снова сел на землю рядом с убийцей, дышу тяжело. Собачонка мне в руки носом ткнулась, скулит. Я ее на руки взял, погладил. Морда у нее мокрая, липкая, в крови вся перемазанная. Своей и этого, что рядом лежит. Что он с тобой сделал? Говорю, ощупал ее, чувствую, попонки нет. Наверное, когда шофер ее палашом ткнул, в попонку попал. Ее срезал, а по боку вскользь прошло. На ошейнике обрывок веревочки болтается, перегрызенный. Освободилась, значит, ко мне прибежала, помогать. Ощупываю ей шею, вдруг еще где поранили, кровища-то много. Пальцы нащупали ошейник, ухватились за украшение. То самое, в виде сердца, которое наш орк слепил, из фигней и ниток. Пальцы от крови липкие, сердце под рукой мнется, тает, как пластилин. Блин, думаю, наверное, орк наш помер, и магия действовать перестала. Защипало у меня в глазах, так жалко стало вдруг всех, и орга, и гоблина, и даже Альфреда. Жили бы сейчас, в картишке жульничали, если б не я. Эх, жизнь моя жестянка. Схватился я за сердечко, оргом слепленное, сижу, покачиваюсь, буську к себе прижимаю. Что-то холодно вдруг стало, трясти меня начало. Пальцы судорогой свело, разжать не могу. Сердце в руке плавится, а пальцы все сильнее сводит. Так больно, не вздохнуть. Тут мне в спину, где печать, палец ледяной воткнулся. Вскрикнул я, на бок упал, собачку выпустил. В ушах звон стоит, меня всего корежит, как припадочного. Потом ледяной палец из печати выдернули резко. Звон в ушах затихать стал, и судороги отпустили. Лежу, ртом воздух глотаю, как рыба на песке. Слышу, прошуршало рядом, кто-то меня по щеке гладит. Буська, что ли? Открываю глаза. Нет, не Буська. Девушка рядом со мной сидит, на коленке опустилась, на меня смотрит и по щеке поглаживает ладошкой, нежно так. «Ты кто?» – спрашиваю. Только вместо слов хрипение какое-то получилось. Но девушка меня поняла, улыбнулась, отвечает. «Не узнал? Я Бусенька, Буська». Я аж глаза выпучил. Сел, вроде ничего, не шатает, только в голове каша. Присмотрелся, а девушка совсем не одетая, из одежды только волосы и ошейник. Тут я подпрыгнул, на ноги вскочил. Она тоже поднялась, изящно так, прямо фотомодель. Да и сама, вижу, красотка, хоть на плакат, в рекламу. «Ты что?» «Правда, Буська, ничего умнее не придумал сказать, но правда, смотрю внимательно, а волосы у нее коротко пострижены, торчат, как у ежа, и цвет волос рыжий с подпалинами, точно как у нашей собачонки, ошейник тот самый, только нет на нем больше сердечка, камушек опять показался, кошачий глаз в золотой оплетке, только оплетка расплавилась и с камнем слилась в одно, теперь в кошачьем глазе золотая нитка блестит золотым узором, если хочешь, то Буськой зови, говорит девушка, хотя у меня имя есть, имя, говорю, а в голове вертится дурацкое, не помню откуда, имя, сестра, имя, скажи мне имя, я знаю, тебя зовут Дмитрий, отвечает девушка, мое имя, Альвиния, повернулась, пошла к тем, кто на земле лежал, к товарищам моим по банде, покойным, тут как раз лунный свет весь дворик осветил. Смотрю ей вслед, слова не могу сказать, красота и спереди, и сзади. Альвиния присела возле покойников, на коленки встала, смотрит. Я подошел, а она Альфреда лицом вверх повернула, и по щеке его гладит, как меня только что. Ох, шепчет, бедный, бедный глупый Альфред, ты его знаешь? Глупый вопрос, но что-то я не догоняю сейчас. Стою, как дурак на именинах. Она не отвечает, сидит, голову склонила над покойничком. Потом глаза подняла на меня, жалостные такие, а я только сейчас заметил, что уши у нее заостренные, волосы-то мы ей постригли, вот уши и торчат, так она эльвийка, выходит, как там, полуэльф, полукровка, как Альфред, тут меня озарило, это она, из-за нее бедняга Альфред так напрягался, грабил, воровал, во все тяжкие пустился, непонятно только, почему собакой была, но она это, зуб даю, но сказал совсем другое. «Холодно, — говорю, — тебе одеться бы, давай, я тебе свою шинель отдам». Снимать стал, а шинелька моя порезана, руку просунуть можно. Это меня шофер палашом располосовал. «Ничего, — отвечает девушка, — равнодушно так, — найду что-нибудь». И точно, нашла. Трупов здесь много образовалось. С одного штаны сняла, с другого — рубашку. Пальтишко накинула, шапку на уши натянула. Стала не девушка, а пацан. Ногами в ботинках притопнула. Повернулась, спрашивает, можно меня узнать, нет, говорю, а сам посмотрел на тело шофера и по лбу себя хлопнул с размаху. Пожалел сразу, загудело в бедной моей голове, но вот ведь досада, не расспросил его как следует, убил сразу, а мог бы и да, пытки подвергнуть. Не знаю, учили этому Дмитрия Найденова в полицейской школе или нет, но я-то цивилизованный человек, я такое на экране видел, кого хочешь разговорить можно, но что теперь говорить. Поднял свое оружие, взял револьверы, палаш обратно прицепил, по телу шофера пошарил, много интересного нашел. Повезло мне живым остаться, ох, повезло. Товарищей своих обыскивать не стал, не смог. Не настолько я эльф, чтобы вот так, спокойно. Девушка эта, Альвиния, хотя и горюет по своему милому, без проблем с него штаны стянула. А я что, я по документам человек. Ну что, пойдем, девушка спрашивает. Огляделся я, делать здесь больше нечего. А вот куда идти, вопрос, большой такой вопросище. Глава 37. Тебя куда отвезти? Спрашиваю девушку. Дом у тебя есть? Она себя руками обхватила, головой качает. Мой дом, дом невинных лилий. Знаешь, что это? О, точно. Не зря покойный Эльфрид так за бедных сестер по крови страдал, кричал про злую судьбу. Бордель, вот ее дом. Знаю, кто же не знает, говорю. Хочешь туда пойти? Не хочу, отвечает. Но куда еще? На улицу, себя за гроши отдавать? Так и мне идти некуда, говорю. И вдруг понял, точно, некуда. Если Филинов, хозяин мой, тот самый рыбак, то шофер этот от него. И хозяин теперь сидит в гостинице и ждет, когда убийца ему мою голову принесет на блюдечке. Ну, не голову, а хотя бы ухо отрезанное, для доказательства. С другой стороны, очень странно, что записку, в которой меня на встречу приглашали, передал гоблин. Тот самый гоблин, который на полицию работает. Тот самый, который тогда, в благородном собрании, у двери стоял и нашу с Викентием Васильевичем встречу охранял. А ведь кого попало на такое дело не возьмут. Так что же, получается, может, это мой шеф, заместитель полицмейстера, обманную записочку прислал, но зачем ему это, ничего не понимаю. Или, может быть, записка настоящая, а убийца просто за мной проследил, и полиция ни при чем. Но откуда тогда Эльфрид знал, что я на полицию работаю? Хотя, может и не знал, а просто догадки свои высказал. На испуг взял Димку стажера. А стажер возьми и напугайся. Небось по моему лицу сразу понятно стало, что рыльце у друга Дмитрия в пушку. Короче, стою, мозгами ворочаю, ничего понять не могу. Совсем запутался. Спрашиваю Альвинию, а сам в затылке скребу в раздумье. А чего тебя в собаку-то превратили? Просто так или причина была? Она плечами пожала. Мне не сказали. Вызвала меня госпожа, я вошла и раз. Пол подпрыгнул, стол, за которым госпожа сидела, выше меня стал. Госпожа подошла, ошейник на меня надела. Сказала, заклятие мое крепко. Ничто и никто его не отменит, кроме неведомого. И все, стала я собакой. Погоди, говорю, ты что-то путаешь. Колдовать здесь может только старший эльф, то есть глава общины. А глава общины, мужик, я его сам видел. Да и ты его видела. Он недавно к Филинову приезжал, важный такой, как она засмеется. Мне аж обидно стало, что такого сказал, чего смеешься. Ой, Дмитрий, вы что, не знаете? А сама, хи-хи-хи-хи, отсмеялась, говорит. Простите, Дмитрий, это только львы знают, но мы, лилии из дома лилий, знаем тоже, что знаете. Это большой, страшный секрет, кто его разболтает, погибнет страшной смертью. Страшной смертью, говорю, такой, как одна из вас. Она узнала секрет, и ее убили. Посмотрела она на меня, странно так, помолчала. Потом взяла меня за руку и говорит, Дмитрий, надо отсюда уходить. Знаю, я не знаю, куда, а она, ничего, по дороге придумаем. Только нельзя здесь больше. Давайте, я вам руку подвяжу, будто ранили вас. Дырку в шинели повязкой и закроем. Тут я за бок схватился, меня же ножом ткнули, а я и не чувствую. Адреналин, наверное. Раздела девушка меня до исподнего, рубашку с покойника сняла, на полосы порвала и мне бок перевязала. Накинул я шинель, руку в рукав просунул, перевязанную. Альвиния стянула еще одну рубашку с покойника, порвала, сделала вроде шарфа, через плечо мне перекинула. Положил я туда руку, и стал раненый солдат, пострадавший на службе. А как иначе? Идет солдат, в руку раненый, до лазарета, в целях получения медицинской помощи. А пацан, то есть переодетая Альвиния, ему помогает. Мало ли что, только я закончил маскироваться, как девушка застыла, голову склонила на бок, прислушивается, точь в точь, как это Буська делала, шепчет: «Бежать надо, Дмитрий, идут сюда, несколько человек, все с оружием, может, патруль, говорю, пройдут мимо, и пойдем, нет, нет, они сюда идут, пожалуйста, Дмитрий, бежать надо, скорее, хорошо, я здесь все входы-выходы знаю, изучил». Выбрались мы через лаз секретный, и вовремя, за спиной голоса послышались, топот, во двор вошли, девушка правду сказала, потом вскрикнул кто-то, и тут же свисток засвистел, ой, блин, хорошо, собаки при них не было, не то попались бы мы, но повезло, пока те, кто по нашу душу пришел, бегали, свистели и трупы осматривали, мы с Альвинией убрались оттуда, ищи свищи, бывал я на вокзалах, но на таком не приходилось еще, или уже, как посмотреть, старинный паровоз на путях стоит, весь в облаках пара, похож на огромную бочку, которую уложили на бок и сверху воткнули большую трубу. Паровоз покрашен в темно-зеленый цвет, труба черная, солидно. Железнодорожники, суровые мужики в черных мундирах и фуражках со скрещенными топором и якорем на кокарде. А пушка у мундиров тоже зеленая, как у паровоза. Здание вокзала, маленькое, одноэтажное, с острым шпилем и часами. А я-то думал, что поезда и вообще железная дорога поздней появились. Но вот, пожалуйста. Стоит паровоз, ждет высоких гостей, чтобы в столицу отвезти. К паровозу прицеплено 3 вагона, вот и весь поезд. Как мы добрались до вокзала, отдельная песня. Пока мы с моей бандой разбирались, пока с шофером-убийцей дрались насмерть, стрельба и драки в городе поутихли. В общем, к тому времени стало спокойно. Ну как спокойно, по сравнению с пальбой. Еще немного постреливали, но редко. Бахало иногда, то справа, то слева, редкими одиночными. Залпов уже не было. Губернатор с полицмейстером вызвали войска, чтобы утихомирить буйных инородов. Так что за полночь СБ часть поставила в этом деле точку. Кое-где еще бегали неуспокоенные эрги, за ними гонялись и без жалости отстреливали. К утру в центре города все окончательно затихло. Только кое-где еще звучали одиночные выстрелы. Пока за закоулками пробирались, я все голову ломал. Что делать? Кто виноват? Если параноиком стать, так все виноваты. Один я хорош, и то сомневаюсь. Сначала решил в гостиницу податься, к Филинову. Счет предъявить за все, за всех убитых. Пришли, а там нету никого. Съехал Филинов, только рассвело. Даже не переночевал толком. Куда, неизвестно. Хотел я служащему взятку дать, но и тут облом. Не знает никто. Взяли бы, отчего ж не взять, да что толку. Хотел уже уходить, но тут администратор вспомнил. Ах, так господин Филинов, должно быть, на вокзале. Там его ищите. Почему на вокзале? Спрашиваю. А сам денежку в руке держу, показываю. Ехать, что ли, куда собрался? Ну как же, отвечает администратор, а сам на денежку облизывается. Сейчас все там, все благородные господа, провожают столичных гостей. Сам губернатор с его высокородием господином полицмейстером прибыли, еще затемно. Там всех ищите. Дал я ему денег, а сам из гостиницы бегом, на вокзале. Еще шеф говорил, Викентий Васильевич, пока убийцу не найдут, не уедут. Или наоборот, пока не уедут, надо найти, кровь из носу. Значит, нашли. Предъявили высокому гостю, графу Бобруйскому, чокнутую жену Филинова, да с ней бывшего офицера Матвея. Один крышей поехал, другая двух слов связать не может, вся в истерике. А главного-то убийцу не поймали. Может и правда Матвей девушку эльфийку зарезал, да только босс у него, Филинов. А Филинов, рыбак, и никто этого не знает. Жену, значит, в дурдом, а муж-убийца на свободе гулять останется, нового киллера себе найдет, вместо Матвея и этого шофера мордатого. Выскочил я из гостиницы, и давай извозчика ловить, на вокзал скорее, чтобы полицмейстеру все выложить, про всю ихнюю шайку. При полиции и графе никто мне ничего не сделает, не посмеют, а там посмотрим. Нету извозчиков, видать, стрельба распугала, или на вокзал все ринулись, клиентов возить. Там сейчас народу много. Альвинии говорю, оставайся здесь, жди меня, номер тебе оплачу, поживешь с удобством. Она мне, я с вами, Дмитрий, не смогу я в номере сидеть, пока вы жизнью рискуете. Успокаиваю ее, ничего не будет, обещаю, нет, и все. Со мной или никак, вот девчонки упрямые. Тут коляска подкатила, из нее пассажир вылез, я к извозчику. Довезешь до вокзала, садитесь, говорит, ваше благородие. Влезли мы, а я смотрю, в коляске еще человек сидит, в пальто и шапке, и тут же пассажир, что раньше вылез, обратно заскочил. Тот, что сидит, сказал: «Вот и вы, господин Найденов», и пальцы к шапке приложил. «Да это же давишний гоблин, он что, меня здесь караулил?» А тот, что обратно запрыгнул, сел напротив, револьвер достал и говорит: «Сидите тихо, господин стажер, велено вас до начальства доставить, желательно в целости и сохранности, но ежели не выйдет, можно и в неживом виде, как получится». Вижу, не шутят они, этот, с револьвером, мужик крепкий, морда суровая, уж он точно думать не станет, пристрелит. Кучер к нам обернулся, смотрю, не извозчик это, а тоже из военных, и револьвер у него имеется. «Ну все, попал ты, Димка, хотя что это я, сам же хотел на вокзал, а начальство все там сейчас, вот и ладушки. Поехали, говорю, мне как раз туда надобно, только мальчонку отпустите, не виноват он ни в чем, я его случайно подобрал на улице, чтобы дойти помог, рука у меня поранена, сиди». Мужик стволом на Альвинию повел, нахмурился: «Велено всех, кто при тебе будет, доставить». Кучер лошадку подхлестнул, тронули мы. Погнали по улице с ветерком, так до вокзала и домчались. Глава 38. Высокие гости собрались внутри вокзального здания. Сам губернатор, весь важный такой, в мундире, орденами на лентах обвешанный. С ним толпа чиновников всяких, дворяне местные, кто поважнее, деловые люди, все как полагается. Здесь же глава эльвийской общины, под рукой с какой-то дамой. Его сиятельство граф Бобруйский солидно кивает, но видно, надоело ему здесь. Да еще беспорядки, и народами устроенные, все настроение испортили. Хмурый граф речи губернатора без улыбки слушает, губы сжал, недоволен. Старший эльф рядом стоит, лицо мраморной статуи, взгляд безразличный. Вот последние речи сказали, собрались на платформу выходить, к поезду. Тут мы и подкатили. Подхватили меня под руки, из коляски не то что вывели, вынесли, и бегом к вокзалу. Как раз успели, рысью пронеслись, в зал вбежали и на пол меня поставили. Прямиком перед шефом и полицмейстером. «Это что такое?» — говорит полицмейстер. «Доставлен по распоряжению его высокородия», — рапортует мужик, что меня притащил. «Я не приказывал», — полицмейстер говорит. «Сам недоволен, трость рукой тискает. Зато смотрю, граф Бобруйский внимание обратил, ларнет вытащил, смотрит». Эльф сперва только глянул краем глаза, потом повернулся. Смотрит на меня, как на червяка какого. «Это я велел, Иван Витальевич», — говорит мой шеф. «За делами не успел предупредить. Это свидетель по делу». «Какому делу?» — буркнул полицмейстер. «Дело закрыто». «Никак нет, не закрыто», — отвечает зам полицмейстера. «Бумаги пока не подписаны. Сей молодой человек был мной отправлен на задание чрезвычайной важности. Отчета он еще не дал, а дело не терпит. Посему я вынужден был доставить его сюда, для доклада». Смотрю я на начальство, вижу, господин полицмейстер в ярости. Губернатор глазами хлопает, вообще не в курсе. Граф скучать перестал, смотрит, как в театре. Эльф как заметил рядом со мной Альвинию, она за моей спиной спряталась, оживился. Уже не статуя, а живой эльф, только важный до невозможности. «Не может ли это дело подождать?» — говорит полицмейстер. «Коли надо бумаги подписать, так подпишем. Прошу прощения, Иван Витальевич». «Никак невозможно», — твердо ответил его зам. «Дело уж очень важное. Лично господина Элифараана Альбекуса касается». Губернатор при этих словах аж крякнул. У графа Бобруйского глаза выпучились. В ларнет граф вцепился и на меня направил. Эльф выпрямился, хотя куда уж больше, и говорит: «Вы сказали, дело касается меня лично, капитан, это он моему шефу, Викентию Васильевичу усы расправил, на меня указал. Этот молодой человек, отличник полицейской школы, был направлен к нам стажером по разнарядке из столицы, был задействован в чрезвычайно важном деле об убийстве женщины благородных эльвийских кровей. При выборе кандидата мной было учтено указанное в личном деле наличие у сего стажера печати, поставленной лично старшим львом. Посему я должен указать, что дело касается самого господина Альбекуса, на сей момент самого старшего льва в данном месте». Вот это он ловко завернул. Губернатор с графом, как это услышали, выпрямились, будто им кол в спину вставили. Старший эльф губы скривил, голову повернул, глава местной общины тут же к нему подошел. Дама под вуалью, тоже. «Господин капитан, извольте покороче», — говорит губернатор. «Наши гости торопятся». «Ну почему же, ваше сиятельство, говорит граф Бобруйский, это интересно, так что там ваш стажер, господин капитан, извольте доложить, он сам доложит, ваше сиятельство, отвечает мой шеф, и ко мне, давай, мол, рассказывай, ну, Димка, настал твой звездный час, аудитория у твоих ног, жги, вышел я вперед, все на меня уставились, ну, а мне чего терять, говорю, докладываю. По распоряжению заместителя полицмейстера был отправлен работать под прикрытием в банду местных инородов. Внедрился, провел несколько успешных дел, в том числе ограбление кареты с деньгами, что перевозили от дома невинных лилий до банка. Слышу, ахнул кто-то, зашептались, задвигались, деловые люди нашего города, небось. А я дальше докладываю. Также при моем участии было совершено ограбление в частном игорном доме под названием «Красный шар». Тут уже все ахнули. Придвинулись, рты пораскрывали, слушают, никакого кино не надо. Далее мной было проведено успешное внедрение в дом подозреваемого на тот момент известного бизнесмена господина Филинова. Все дружно повернулись и посмотрели на моего бывшего босса, а я дальше. Методом конструктивной дедукции мною было проведено тщательное расследование всех обстоятельств. Я был вынужден прибегнуть к методу провокаций, дабы вывести подозреваемых из зоны комфорта, то бишь вынудить к признанию. Провокация была выполнена с успехом. Результатом явилось признание подозреваемых в прелюбодеянии, что прискорбно для участников, но не дает оснований для обвинения в убийстве. «Что?» – вскричал губернатор. Вся важность с него слетела. Стал губернатор похож на зрителя, который переплатил за билет. «Как это?» – не дает. «Иван Витальевич, это ошибка, ваше сиятельство», – процедил полицмейстер. Мальчишка заврался. «Никак нет, не заврался, ваше высокородие, рублю я, да, сам я не ожидал такого, но, пока меня в коляске на вокзал везли, раскинул мозгами как следует, видать, от испуга все факты в моей побитой голове наконец на место встали, так что осенило меня еще как, не заврался я, говорю, простая дедукция, что у нас есть, труп молодой женщины эльвийской крови, раз, магический обряд в глухом лесу, что очень нужен общине, два». Пропавшая невинная лилия, 3. Смотрю, речь моя имеет успех. Тишина повисла в зале вокзала, муха пролетит, услышит. Только вот незадача, невинная лилия, то есть девушка эльвийской крови, вовсе не пропала. Вот она, здесь, жива и здорова. Показал я на Альвинию. Она при моих словах шапку с головы стянула, пальтишко распахнула. Повернулась, уши свои заостренные показала. Тут и слепой бы понял, что не пацан это, а девушка-полукровка. Тогда вопрос, кто убит, чье тело нашли рано утром в лесу, кому нужно было убивать эльвийку, да еще с применением магического обряда, кому же, жадно, как ребенок, спросил граф Бобруйский. Ответ на это может быть только один, как говорили римляне, ищи, кому выгодно убийство неизвестной в городе эльвийки благородных кровей, господину Филинову, нет, ему это не нужно. Господин Филинов хочет дружбы с эльвийской общиной, ему нужен участок леса, а без доброго расположения львов это невозможно, запугать львов также невозможно, нет, господин Филинов не убийца, я перевел дыхание, меня слушали открыв рты, наступал самый опасный момент, подумав и сопоставив факты, я пришел к выводу, что жена и слуга господина Филинова также не имеют отношения к делу, тут уже полицмейстер не выдержал, стукнул тростью об пол, бросил холодно, ну хватит, Викентий Васильевич, уймите своего стажера, это ни в какие ворота не лезет, подождите, Иван Витальевич, сказал губернатор, пусть продолжает, а сам усы кусает от волнения, ну я и продолжил, магический обряд требует холодной головы и твердой руки, ни того ни другого у супруги Филинова и его охранника не было и нет, один, бывший кокаинистый бритер, другая, нервная женщина в годах, тогда вопрос, кто имел мотив и возможность, кто, спросил губернатор, все остальные затаили дыхание, вот кто, я ткнул пальцем, всех дружно ахнули, повернулись и посмотрели на старшего эльва, это невозможно, пробормотал губернатор, глаза забегали, на эльва старается не смотреть, эльвы не убивают, тут старший эльф, господин Альбикус, шагнул вперед, колыхнулись полы серого плаща, качнулись белые волосы, эльф поднял руку, в пальцах что-то блеснуло, амулет. В ту же секунду у меня заломило зубы, а печать на спине загорелась ледяным огнем. В зале повисла вязкая тишина. Волны безмолвия поплыли над толпой провожающих, пропитали воздух, заморозили все вокруг. Посмотрел я вокруг, Все застыли. Если бы я не видел такое в кино, испугался бы до потери пульса. Это эльф время остановил своим амулетом, точно. А эльф глянул на меня и сказал: «У нас есть время, мальчик, говори». У меня аж ноги подкосились. Страшно стало, но деваться некуда. Раз начал, отступать некуда. Говорю: «Я тут почту проверил. На почтамте мне список дали. Много срочных писем между столицей и общиной в последнее время. Необычно много». Эльф голову склонил, смотрит на меня, как на зверушку, которая фокусы показывает. Дальше: «Это вы мне скажите», говорю, от страха страх потерял совсем. «Зачем девушку убивать? Что она вам сделала? Какую тайну открыла? Неужто нельзя было по-другому?» Альбикус совсем по-человечески пожал плечами. Ответил: «Ты спрашиваешь, зачем, сын человека, такова судьба, так сложились звезды, так это звезды ей живот распотрошили», говорю, «ничего себе судьба, за это я отвечу перед главой львов», сказал Альбикус, «а ты умрешь, сейчас, никто не должен, подождите». Дама, что стояла под ручку с главой местной общины, откинула вуаль, «ух ты, да это госпожа дома невинных лилий, та самая прекрасная эльвийка, для которой я песни пел под гитару». А она подошла поближе, говорит: «Мальчик не виноват, что видит правду. Не нужно брать на себя груз вины, брат Альбикус». Повернулась, кивнула на главу общины: «Мы оба знаем, что брат Левикус немощен. Он лишен души. Я много лет исполняю за него обязанности старшего эльва. Люди не должны знать этого. Когда подруга нашего брата Домикуса прибыла сюда из столицы, я дала ей приют. Старший брат разослал письма по общинам с приказом не давать своей подруге помощи, но я ослушалась». Прекрасная эльвийка повернулась к главе общины, а тот смутился, стоит весь потерянный. «Конечно, кому охота признаваться, что калека? Ну, то есть, не можешь в магию. Я выслушала беглянку. Она призналась, что нарушила закон. Закон, который мы все должны выполнять, согласно древнему договору. Она знала, что рано или поздно ее найдут и уничтожат. Мы подумали, и мы решили». Прекрасная эльвийка вздохнула: «Наш план решал все. Сестра готова была отдать свое земное воплощение, умереть земной смертью, лишь бы спасти дитя, которое она носит в своем теле». «Что?» – изумился старший эльф. «Сестра носила ребенка?» «Да, брат Альбикус, в ней зародилась новая жизнь. Понимаете, что это значит? Древний договор гласит, число древних ограничено. Рождается один, другой уходит. Только верховный эльф дает право на рождение нового эльва. Сестра такого права не имела, и ты позволила ей?» Эльф не договорил. «Мы нашли выход, брат. Я нашла тех, кто сможет исполнить обряд. Ведь мы сами не можем проливать кровь. Я отвела сестру в лес, и мы совершили обряд поглощения души. Обряд не удался», — выкрикнул калечный эльф, глава общины. «Я не получил душу, как вы обещали. Ее нет, она пропала». «Да, обряд не удался», — эльвийка виновато опустила голову. «Что-то случилось, и душа ребенка пропала. Душа сестры растворилась в лесу, как и было задумано. Но ребенок исчез. Я не знаю, что с ним стало. Не стоило проводить обряд в этот день, но мы слишком торопились». Она повернулась и посмотрела на меня. «Мальчик прав, это мы виновны. Я нашла людей, чтобы они запачкали руки вместо нас. Я обратила сестру Альфреда в собаку, чтобы все думали, что она пропала. Альфред должен был отслужить ее возвращение. Так это вы давали ему наводки?» — спрашиваю. «На игорный дом, на денежную карету?» «Нет», — говорит красавица. «Зачем мне такие мелочи? Этим занимался мой друг рыбак, Филинов». Она усмехнулась, будто я дурачок малолетний. «Нет, Филинов ни при чем. Нам нужно было устранить его отдел, чтобы забыл о покупке леса, чтобы перестал губить деревья. Рыбак подставил его по моей просьбе. Так Филинов не рыбак, вот это поворот. А кто тогда? Я не должна выдавать своих друзей», — говорит эльвийка. «Гордо так, если сможешь, догадайся сам. Сестра, время на исходе», — говорит Алифаран Альбикус. «Заверши дело, выжги ему душу и пойдем. Меня ждут в столице». Прекрасная эльвийка вздохнула. «Да, брат, пора». «Погодите», — говорю, — «вы что, меня убьете?» «Нет, тело твое будет жить», — резко ответил Альбикус. «Видно, торопится на поезд, а тут какой-то червяк мешает, но тебя не станет». «А вот хрен вам», — говорю, — «вы арестованы за убийство и шантаж, за причинение вреда имуществу и клевету. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Что несу, сам не знаю». Испугался до судорог, но пропадать, так с музыкой. Сестра, успокой его, говорит эльф. Прекрасная эльвийка подняла руку, ладонью ко мне, взгляд ласковый, будто собачку усыпляет. Не бойся, мальчик, больно не будет. А я гасила из кармана выхватил, и в нее гирькой, хрясь, гирька ее в ладонь ударила, и прилипла. Эльвийка взвизгнула, как девчонка. Тиски, что меня уже сжимать начали, разжались. Главный эльф губы скривил в досаде, щелкнул пальцами. Мне голову сдавило, в глазах темно. Упал я на коленки, чувствую, сердце останавливается, не бьется уже, и будто кожу с меня снимают, как чулок. В ушах шум, но слышу, эльвийка снова взвизгнула, еще громче. Глава общины тоже кричит рядом, что-то вроде: «Нет, нет, тут кожу с меня содрали и обратно напялили, в замороженном виде». Поднял я взгляд, в глазах туман, но вижу, эльвийка стоит столбом, глаза таращит. Глава общины вообще лицо потерял, упал на коленки, руками машет, как от стаи комаров отбивается. А старший эльф, брат Эльбикус, очень удивился, смотрит на меня, губами шевелит, а сказать ничего не может. Тут и я увидел, на что они уставились. У моих ног выгнула спину кошка-призрак, не та, что лесу была, поменьше, та была здоровенная рысь. А это рысенок, загривок распушил, уши прижал, по шерсти синие искры сверкают. Встал рысенок между мной и эльвами, рычит низким рыком, когти выпустил. Вот она, визжит глава общины, колечный эльф, душа ребенка, дайте ее мне, вы обещали. Тут кошка ко мне голову повернула, в глаза мне глянула, круглые глаза, горят как фары. Кошка такая, Муррер, тут я его узнал, талисман, шепчу, это ты, талисман, котя. Старший эльф Альбикус скривился весь, говорит: «Брат Левикус, встань, душа выбрала не тебя, ты велел убить мальчика, брат Альбикус», — сказала эльвийка. «Что делать? Ничего, старший брат Домикус примет решение, сейчас мы оставим мальчика его судьбе, пора», — щелкнул пальцами. По вокзалу гул прошел, ветер рванулся, и люди оживать стали. Альбикус говорит мне, вроде тихо, но голос так и гудит в голове: «Ты никому не скажешь, что здесь было. До встречи, мальчик». Тут время ожило окончательно. Эльвы встали, как будто и не было ничего. И правда, секунда всего прошла, для всех. Губернатор покашлял, сказал: «Господин полицмейстер, разберитесь со своими людьми». «Неловко, право». «Ничего», говорит старший эльф Альбикус. «Спокойно так, община эльвов не имеет претензий к полиции. Мальчик-стажер проявил служебное рвение. Всего доброго, господа». Повернулся и на выход двинул, к поезду. Граф Бобруйский страшные глаза сделал, на полицмейстера головой покачал, стыдно, батенька, и за львом поспешил. Тут вся толпа на перрон повалила, а мы с Викентием Васильевичем и его людьми в зале остались. Шеф покашлял, усы подергал, головой покачал, как только что граф Бобруйский. «Ну что же», — говорит стажер, — «постарался ты, нечего сказать, и что мне теперь с тобой делать? А я стою, слова сказать не могу». У моих ног устроился призрачный котенок-талисман, на перроне отбывает в столицу с докладом старший эльф Альбикус. Где-то среди благородных гостей затесался загадочный рыбак. «Как скажете», — отвечаю, — «ваше высокородие, стажер Дмитрий Найденов явился по вашему приказанию».